Ну, все было хорошо. Так как я не часто вижу своих родителей, они решили совершить семейную поездку, поэтому мы поехали в Париж, чтобы посмотреть достопримечательности. Кроме того, ты должен поблагодарить свою тетю за то, что она позволила мне остаться у вас на неделю, сказал Джеймс. Да ладно тебе, я же сказал, что все в порядке. Тетя любит, когда ты приходишь, и ты также помогал мне заботиться о Сьюзен, сказал я, качая головой. Ладно, ответил он. Потом Джеймс, казалось, о чем-то задумался, порылся в сумке и достал книгу. «Ребята, а вы знали, что эту книгу раздают в Гринготтсе?» — спросил Джеймс, протягивая мне ту самую книгу, которую я написал. «Да, говорят, что это своего рода путеводитель для маглорожденных, не так ли?» — спросил я, передав книгу Кристиану. «Слышал, что информация в этой книге довольно точная и актуальная», — добавил Кристиан, возвращая книгу Джеймсу. «На самом деле меня больше заинтересовал тот факт, что автор написал еще одну книгу об оборотнях и одновременно опубликовал ее вместе с этой», — сказал Джеймс. «Да, слышал, что эта книга вызывает возмущение у многих людей, но ее поддержали люди, которые страдают от ликантропии», — сказал я. «Неужели?» — спросил удивленный Джеймс. «Что ж, неудивительно, что ты не слышал об этом, так как тебя не было дома целое лето, и еще я слышал, что некоторые семьи начали скрытую охоту на автора этих книг. Но этот человек сделал обоснованные, основанные на фактах точки зрения, подкрепленные историческими документами и событиями, так что они мало что могут сделать», — объяснил Кристиан, прежде чем посмотреть на меня. «Да, моя тетя сказала, что некоторые богатые семьи пытались внести эти книги в список запрещенных, поскольку они нарушают законный порядок», — добавил я со смешком. «Да, может показаться, что это всего лишь обычные книги, но они указали на множество проблем с тем, как в настоящее время идут дела в магическом мире. Здесь нет прямой критики или обвинений, просто подчеркивание проблем. Автор все очень грамотно сделал», — продолжал Кристиан. «А во, это довольно впечатляюще», — восхищенно сказал Джеймс. «Согласен», — сказал я с легкой улыбкой. «Эден выпустил книги под авторством Майкла Форстера. Мы болтали, пока не добрались до Хаксмида и не пришло время переодеваться. Поскольку мы были теперь второкурсниками, мы направились к каретам, и да, я мог видеть фестралов ясно, как день. И я понимаю, почему люди не любят их, но они все равно выглядят довольно круто. Я имею в виду, что они похожи на лошадей мрачного жнеца. К нам также присоединилась нимфодоротонкс, и мы все сели в одну карету. Она даже подавила свою гордость и попросила помощи в этом году, так как она собирается пройти через некоторые испытания, чтобы стать Аврором, а для этого ей нужны хорошие оценки. Я никогда не отказываюсь помогать своим друзьям, так что для нее было довольно легко получить мою помощь, но я все еще дразнил ее, называя ее Пинки Пуф. Итак, со смехом и хорошим настроением мы прибыли в большой зал, чтобы посмотреть на сортировку первокурсников. Шляпа спела другую версию своей песни и начала сортировать студентов. Все закончилось как в книгах. Близнецы в Гриффиндоре, Седрик в Пуффиндуе, где он может блистать сколько угодно, Анджелина Джонсон, будущая Уизли, тоже попала к львам, а Роджер Дэвис присоединился к нашему факультету. Но все, что я мог вспомнить об этом парне, это то, что он был капитаном команды по квиддичу и вел себя как идиот, как кавалер Флёр де Лакур во время рождественского бала, а потом все отправились по своим комнатам. Но помните ли вы, когда нас познакомили с башней Коктеврона, что чем лучше ваши результаты, тем лучше ваше жилье, и кто у нас был лучшим в прошлом году? Все, что я хочу сказать, это то, что я просто стал немного более мотивированным, чтобы остаться на вершине, и Кристиан очень завидовал, когда я показал ему комнату, которую я получил. В этом году у меня было несколько других целей. Мой план состоит в том, чтобы сосредоточиться на факультативах, предлагаемых в Хогвартсе. Гадание, арифмантия, арифметика и древние руны. К черту магловедения, я знаю больше, чем проклятые учители в учебнике. Отсутствует самый большой технологический бум в истории, говорящий, что последним большим изобретением была проклятая безлошадная карета, а мне хочется познакомить волшебников с ядерными бомбами. Поэтому вместо этого я сосредоточился на исцелении, заклинаниях, травологии, зельях и трансфигурации. Я также добавил обереги, поскольку мои планы на будущее требуют этого, и чем скорее я изучу их должным образом, тем лучше. И вот моя рутина началась снова, но уже с разными предметами. Я хотел быть хорошо осведомлен во всех предметах, как теоретически, так и практически, и именно поэтому мне требуется время, чтобы все изучить. Много времени было сэкономлено тем фактом, что моя арифметика уже была на высшем уровне, а как вы думаете, как я могу модифицировать и играть с заклинаниями, как я это делаю, потому что я могу преобразовать их в уравнения и изменить некоторые части, чтобы получить различные эффекты. Мое понимание рун было тоже на высоком уровне. Я тот самый парень, который воссоздал бездонные мешки, используя только руны, даже без палочки. С другой стороны, чтобы узнать больше о магических существах, нужно просто найти Хагрида, и он будет очень рад поделиться всем, что знает по этому вопросу. Человек все-таки мечтает преподавать этот предмет и искренне интересуется существами, пусть только опасными, но все же. Хотя он слишком сильно любит Дамблдора, но это вполне объяснимо, поскольку этот человек смог найти ему работу и жилье, когда его оставили без родителей и выгнали из школы как полувеликана. Кристиан был очень рад присоединиться к нашим беседам, а Джеймс чувствовал себя немного странно, находясь там, так как он больше боялся магических существ, чем интересовался ими. Итак, я стал другом Хагрида в течение этого года. Для моих исследований целителя я решил обратиться к мадам Помфри о моем интересе в этой области и, если это будет вообще возможно, помогать им в лазарете, чтобы получить практический опыт. Убедить ее было довольно трудно, и даже потребовалось письмо от Флитвика, который был счастлив видеть, как я использую свои таланты для изучения благородного искусства, письмо, чтобы доказать, что у меня есть знания, необходимые для помощи, и даже Дамблдор вступился, чтобы позволить мне это сделать. Я думаю, он считает, что если я научусь исцелять, то у меня будет меньше шансов стать темным волшебником, так как это требует правильного мышления, чтобы исцелять других с помощью магии. Так противоречивы чувства по поводу последнего, но я воспользуюсь всем, что смогу получить. И поэтому мое время в течение выходных было разделено для того, чтобы я мог лечить добровольцев, а из-за игры Квиддич, у меня было много пациентов. Помимо учебы я подружился с близнецами Уизли, когда мы с Тонкс собирались подшутить над какими-то мерзавцами из моего факультета, которые издевались над первокурсниками из Пуффендуя, в результате чего у этих придурков был очень плохой день. Я научил их довольно многим заклинаниям и рецептам зелий, чтобы помочь в их начинаниях, и они любили меня за это. Хотя на странной ноте Виктория в этом году выглядела по-другому. Она не соревновалась со мной, как в прошлом году, и ее производительность, казалось, упала. Она также перестала общаться со своей обычной командой, это было очень странно для меня, но, не видя прямой проблемы, я не чувствовал себя вправе просто вмешиваться. Так прошел мой второй год в Хогвартсе. И вот наступило лето, и я приступил к следующему этапу подготовки к грядущей войне. Осталось 5 лет до его возвращения, посмотрим, что я смогу сделать. Мои мысли. Глава 22. Наступило лето и настало время извлечь выгоду из событий последних лет. Мои книги стали довольно печально известны, и многие люди хотели найти меня, что было одним из тех вещей, которые я хотел сделать. Я хотел увидеть тех, кто хотел найти меня, потому что они сочувствовали тому, что я написал, или хотели заставить меня отказаться от моих книг или заставить меня замолчать. И поэтому я фактически нанял информационную сеть страны гоблинов, чтобы составить список тех, кто действительно ищет меня. Так начались мои поиски помощника. Поскольку я учился в школе и не хотел заставлять тетю Амелию отпускать меня в другое место, чтобы получить больше свободы, я все еще очень забочусь о своей семье, и я не хочу причинять им боль из-за этого, поэтому помощник был лучшим решением для этой проблемы. Мне нужен был кто-то, кому нравились бы мои идеалы, скрытые в моих книгах, с трудной жизненной ситуацией из-за проблем волшебного мира, и который действовал бы от моего имени в течение некоторого времени. Просмотрев полученный список, я нашел потенциальных союзников, которые могли бы присоединиться ко мне в моей попытке добиться некоторого прогресса в этих упрямых идиотах, но только у одного, казалось, было то, что я искал. Скотт Кросс, 37 лет, холост, маглорожденный, окончил Хогвартс 20 лет назад с хорошими результатами в Гриффиндоре. Его взяли на работу в департамент защиты магического правопорядка, где он работал с великолепными волшебниками, но после успеха на одной из своих миссий, он нанес ущерб интересам одного самого древнего и благородного дома, которые усадили его работать за письменным столом, медленно разрушая его карьеру, пока его не выгнали из департамента. Он пытался присоединиться к другим ветвям министерства и делал хорошую работу, но был вынужден снова и снова искать новую работу, пока он не сдался и не ушел на Макгловскую сторону, чтобы зарабатывать на жизнь. «Давайте встретимся с этим человеком». И вот я договорился о встрече. Я замаскировал свою истинную внешность под ту, что была в моей прежней жизни, за исключением того, что у меня был более пожилой вид, заставляющий меня выглядеть на 25 лет вместо 18. У меня были аккуратно причесанные каштановые волосы, зеленые глаза и в целом довольно приятная внешность. Я арендовал ресторан и распорядился, чтобы все ушли после того, как стол будет накрыт. Какая польза от денег, если вы не тратите их время от времени? Я ждал за столом, когда появился мистер Кросс. Его темно-каштановые волосы были растрепаны, но он, казалось, безуспешно пытался привести их в порядок. Борода была не брита, глаза, хотя и голубые, немного покраснели от усталости и стресса, а одежда выглядела изрядно поношенной. У мужчины был такой вид, словно он был избит жизнью, но все еще боролся. «Мистер Кросс, спасибо, что нашли время прийти», — сказал я с улыбкой. «Да рад познакомиться с вами, мистер Фолстер. Извините за мой внешний вид, я не привык бывать в таких местах», — он ответил, слегка смущенным своим собственным нарядом. «Ничего страшного», — ответил я, продолжая улыбаться. «Если честно, я нахожу странным, что вы захотели встретиться со мной», — прямо сказал Скотт. «Это заставило меня улыбнуться еще шире, потому что я хочу, чтобы он задавал вопросы и думал сам это хорошо. Я скоро все объясню, но сначала давай насладимся хорошей едой. В волшебном мире есть свои прелести, но еда не самая моя любимая часть», — с улыбкой сказал я. Ужин прошел довольно спокойно. Я видел, что мужчина хочет быстро съесть еду, но сдерживается. Во время еды я смог уловить некоторые мысли, используя мою очень скрытую форму легилименции, чтобы узнать немного больше об этом человеке. У него есть гордость, посмотрим, сможет ли он ее немного согнуть. И как только мы закончили есть, начались переговоры. «Так чего же вы хотите от меня?» Он сразу же перешел к делу. «Я ищу человека, который будет мне помогать в работе». С широкой улыбкой я решаю ответить мужчине честно. «Хм, я не думаю, что я в состоянии помогать другим. Если вам нужно, чтобы кто-то что-то сделал, домашние эльфы будут более чем счастливы сделать это», — сказал он, слегка нахмурившись. «Верно, но мне не нужен слуга, мне нужен помощник. Кто-то, кто будет моими руками, когда мои руки будут связаны, кто-то, кому я могу доверять, чтобы доверить вести дела от моего имени», — сказал я мужчине. «И вы думаете, что это я? Мы только что познакомились, и вы ничего обо мне не знаете», — недоверчиво спросил он. В ответ я бросил ему досье, которое у меня было на него. «Вы думаете, что я встречусь со всеми, кто хочет меня найти? Нет, я тщательно изучил всех и проанализировал, кто подходит на роль моего помощника. Вы, мистер Кросс, лучший, кого я увидел в этом длинном списке. Сильный, решительный, трудолюбивый, способный к адаптации и опытный. У вас есть то, что мне нужно. Вы испытали то, что я хочу изменить в волшебном мире, и я хочу, чтобы вы помогли мне сделать это», — объяснил я серьезно. Он посмотрел на папку с некоторым потрясением. Он молчал, обдумывая то, что я сказал. «Значит, я буду слушаться только вас?» — осторожно спросил он. «Да, помимо моих поручений и управления моими активами, вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Я предоставлю вам дом, ваше жалование будет в той валюте, в какой вы пожелаете, но вы должны поклясться хранить эту тайну во время и, если вы когда-нибудь захотите уйти, после вашей работы». Я объяснил ему, чтобы он понял, что от него требуется. «Дом и зарплата?» — с любопытством спросил он. «Да, я предоставлю вам собственный дом, а зарплата будет 2000 галеонов в месяц из-за характера работы», — объяснил я мужчине. Мужчине потребовалось некоторое время, чтобы снова заговорить. «Но почему я?» — спросил он напряженным голосом. «Потому что видеть такого квалифицированного волшебника, как вы, вынужденного жить так, как живете вы, это воплощение глупости, которую ценит наш мир, и я хочу это изменить. Вы поможете мне, Скотт Кросс?» — спросил я, протягивая руку. Он некоторое время смотрел на меня, а потом на мою руку. «Да, сэр», — это был ответ, который он наконец дал и пожал мне руку с абсолютной решимостью. «Отлично, это контракт, в котором прописаны условия вашего найма и мои обязанности как работодателя. Прочтите его, если вы согласны, мы подпишем его здесь и сейчас», — сказал я, протягивая ему контракт. После того, как он прочел и был удовлетворен, мы оба подписали, и он удивился, когда получил копию. «Эден Боунс», — воскликнул он, увидев внизу подписи, посмотрел на меня, ожидая объяснений. «Именно поэтому ты мне и нужен», — сказал я, снимая свою маску. «Это мой первый секрет. Я слишком молод, чтобы заниматься такими вещами. Ха-ха-ха, теперь это не имеет значения. Вы мой босс, и пока вы делаете то, что обещали, все будет хорошо. Я имею в виду, что даже с моим опытом я не смог понять, что это была фальшивая внешность», — сказал Скотт со смехом. «Спасибо. Первое задание — привести вас в порядок, вот вам деньги. А завтра после обеда мы отправимся в Гринготтс, чтобы обеспечить вам доступ в мое личное хранилище, чтобы вы могли действовать вместо меня. Затем мы купим дом, который будет служить домом Майкла Фолстера, и мы зарегистрируем его в качестве дома волшебника, чтобы получить соответствующие обереги и некоторых домашних эльфов», — сказал я. «Без проблем, утром я приведу себя в порядок. У меня все еще есть несколько друзей в министерстве, даже после всего этого времени, и я уверен, что получить несколько домашних эльфов не будет проблемой», — ответил он. «Отлично, я надеюсь, что в будущем наши отношения не испортятся, мистер Кросс», — сказал я. «Я тоже на это надеюсь, мистер Фолстер», — ответил он с усмешкой. Когда мы вышли из ресторана и разошлись, я облегченно вздохнул, с улыбкой на лице. Все прошло именно так, как я и хотел. Со Скоттом в качестве моего помощника мои планы действительно могут начать двигаться вперед, пока я остаюсь в тени, подумал я, чувствуя себя взволнованным. Но потом я перевел взгляд на записку и адрес, которые получил, когда ходил за информацией к гоблинам. Записка. «Ты говоришь, что ненависть к нам несправедлива и что мы вполне можем жить в этом мире как люди, а не как животные. Нам нужна помощь от кого-то, кто не боится говорить, как ты. Пожалуйста, помоги нам. Если вы согласны, приходите в место, написанное ниже, и попросите Джерри. Бар Белая Виверна. И что мне теперь делать? Это рискованно, но я не думаю, что это ловушка, я думаю, что это письмо от кого-то, кто действительно в отчаянии. Черт, а если я ошибаюсь? Я думал о непредвиденных обстоятельствах. Кто не рискует, тот...» Побормотал я себе под нос тогда, когда принял решение и направился в Лютный переулок. Глава 23. По пути в Лютный переулок я надел плащ с капюшоном, чтобы никто не узнал даже мою фальшивую внешность. Я также уговорил Соло позволить мне уменьшить ее, чтобы она была в моем нагрудном кармане на всякий случай, в обмен на ее любимую еду и некоторое баловство. Конечно, она сделала бы это и без награды, потому что мы оба заботимся друг о друге, но она мой друг, и я также хочу, чтобы она была счастлива, поэтому в обмен на то, что заставляет ее чувствовать себя неловко, я даю ей то, что делает ее счастливой. Я прошел через косой переулок, чтобы добраться до Лютного, и благополучно нашел бар «Белая Виверна». В этом месте не было никаких цветов, кроме коричневого, серого и черного, только люди, которые сбились с пути и пали от той благодати, которая у них когда-то была, если вообще была. Я подошел к бармену с татуировками и спрашиваю Джерри, он смотрит на меня, протягивает мне ключ и говорит, чтобы я поднялся наверх в номер 4. Не повредит ли кому-нибудь немного оживить это место, или, по крайней мере, классифицировать его? Есть много мест в мире, где происходят очень незаконные вещи и выглядят красиво, но волшебники склонны думать, что иметь незаконную профессию означает, что вы должны жить как гребаный бандит. Я имею в виду, что даже косой переулок не такой чистый, каким должно быть одно из самых важных мест для магического сообщества в Британии. Как бы то ни было, я нашел комнату номер 4 и произнес заклинание Гоминум Ревелия, чтобы узнать, сколько человек находится в комнате или прячется вокруг этого места. Я также использовал свое собственное чувство магии, чтобы получить полный обзор всего в пределах досягаемости. И вот я вхожу в комнату и вижу три фигуры в плащах. Двое, высокие и крупные, стояли позади фигуры поменьше, сидевшие на стуле, и ждали меня, а еще шестеро прятались снаружи. «Похоже, что ты и есть Джерри, «Да», — спрашиваю я, закрывая за собой дверь. «А вы, должно быть, мистер Фолстер», — ответил женский голос, в котором было что-то еще, кроме вежливости. Я опускаю капюшон, чтобы показать свою старую внешность, и говорю, одаривая их улыбкой, во плоти, «А зачем вы меня позвали? Хотя я и опубликовал эту книгу, я не думаю, что когда-либо имел контакт с кем-либо из вас. Я перешел прямо к делу. Нам нужна помощь. Вы говорите, что оборотни могут жить среди всех остальных, и мы хотим, чтобы вы помогли с этим. Докажите, что вы хотите нам помочь», — ответила женщина в плаще своим гордым голосом. «А, так вот оно что. Она не просит о помощи, она требует этого от меня, чтобы доказать, что я достоин сотрудничать с ними. Ха, как будто мне нужно доказать свою правоту этой случайной девчонке-оборотню только потому, что она появилась первой. Мои планы по улучшению лечения людей с ликантропией прекрасно сработают с этой женщиной или без нее. Кроме того, даже если оригинальная история не показывала всего, оборотни, безусловно, присоединились к темной стороне. Единственным важным оборотнем, который сражался на стороне света, был Люпин. Подумал я про себя после того, как использовал на ней легкую легилименцию. Многие нуждаются в помощи, так почему я должен помочь именно вам? Кому-то, о ком я ничего не знаю, кому-то с необъяснимыми мотивами и неясными целями. И я не буду упоминать место, которое вы выбрали, так как понимаю, что у вас есть ограниченные возможности, но я упомяну об остальных оборотнях, которых вы спрятали вокруг этого места, и тот факт, что эти двое позади вас, кажется, готовы наброситься в любую секунду. Я ответил ей в чисто деловой манере. «Как ты смеешь так говорить с нашей госпожой, мать ТВ?» Это было все, что успел сказать оборотень справа, прежде чем я поднял руку и впечатал его в стену. «Молчи, когда я разговариваю с твоей так называемой госпожой. Она попросила о встрече, чтобы получить мою помощь, и не сделала ничего, что могло бы побудить меня помочь вам», — сказал я с явным ядом в голосе. Магия, струящаяся по моему телу, начала просачиваться наружу, когда мои глаза стали подобны истинному пламени. «Это вы должны были произвести на меня впечатление, а не я», — заявил я совершенно холодно. Я отпустил мужчину, повернулся и пошел к двери. Я дохожу до двери, хватаюсь за дверную ручку и, не оборачиваясь, произношу три слова голосом, лишенным эмоций. «И вы потерпели неудачу». Сделав свое заявление, я натянул капюшон и вышел из комнаты, после чего направился к выходу из бара. Я почувствовал, как несколько оборотней последовали за мной, а остальные бросились в бар. Я предполагаю, что они хотят проверить, живы ли еще те трое. Еще раз вздохнув, я решил вывести четверых, следующих за мной, на более открытое место и подождать, пока они догонят меня. Когда четыре фигуры в капюшонах приблизились ко мне, я молчал, постепенно увеличивая мою и без того огромную силу, скорость, гибкость и рефлексы. Одна из фигур делает шаг вперед и начинает рычать на меня. «Ты отвергаешь нашу госпожу, оскорбляешь ее и думаешь, что можешь просто уйти. Вы попросили меня о помощи, а затем удивляетесь отказу после того, как пытались заставить меня сделать это. Неужели вы не способны мыслить, как взрослые люди? Если это так, мне придется отказаться от некоторых своих публикаций, потому что вы, варварские мерзавцы, докажите, если я ошибаюсь», — спокойно ответил я. Четыре фигуры огрызнулись на мои слова и приготовились броситься на меня. Я думаю, что эти ребята должны быть волшебниками, но решили напасть на меня физически. Они что, глупые? Когда они побежали на меня, я просто использовал заклинание инкарцера и связал всех нападавших, прежде чем оглушить их. В общем, я думаю, что неплохо справился со своей первой настоящей битвой. Я понимаю, что они не настоящие волшебники, и что у нас не полнолуние, но для 13-летнего мальчика я думаю, что я сделал все довольно круто. А что с ними делать? Смерть или жизнь? Они напали на меня по глупой причине после того, как попросили меня о помощи. Значит, смерть? Спрашиваю я себя. Нет, пожалуйста. Затем я снова услышал женский голос. Я оборачиваюсь и вижу троицу, которая была в комнате с еще двумя новыми оборотнями. «Не думаю, что ты в том положении, чтобы просить меня о чем-то», — сказал я небрежно. «Пожалуйста, проявите милосердие», — взмолилась она. «Ты что, ничего не понимаешь? Мне, блядь, все равно, что ты хочешь сделать или достичь. Ты оскорбляла меня, смотрела на меня свысока, требовала и угрожала мне. И у тебя еще хватает наглости взывать к моему милосердию? Это то, с чего ты должна была начать, когда твой головорез прервал нас. Холодно сказал я, глядя прямо в ее серые глаза. Она застыла, потому что все было именно так, как я сказал. Они просили меня о помощи, потом вели себя так, будто были лучше меня, и наконец действительно попытались напасть и забрать мою жизнь. «Я отдам тебе свою жизнь, если ты пощадишь их», наконец сказала она в отчаянии. «Почему меня должна волновать твоя жизнь? Ты для меня ничего не значишь и не представляешь никакой ценности. Если это все, либо уходи, либо попытайся спасти их и умри вместе с этими дураками». Я ответил без всяких эмоций. Я закончил разговор с этими высокомерными идиотами. Мне пора было навести порядок в этом бардаке и отправляться в путь. Меня и так слишком долго не было дома. А если я скажу, что мое полное имя Джерри Грейбек, в отчаянии сказала женщина. Я сделал паузу. Это утверждение ни на секунду не укладывалось в голове. Но когда это произошло, появилась только ненависть к этому имени. И вот моя магическая сила и, в первый раз, моя жажда крови вырвались из меня. Вся моя ненависть вышла наружу, заставляя оставшихся оборотней сделать шаг назад. «Ты в родстве с этим животным?» — наконец спросил я, как будто жнец осуждал грешника. «Этот человек приведет наших людей к смерти, если он будет так продолжать. Не хочу этого», — сказала женщина, дрожа под моим взглядом. «Зе». А тем ее глаза расширились, когда она посмотрела в бесстрастное пламя в моих глазах. Она почувствовала, как все ее воспоминания выходят из ее разума, пока ничего не осталось, и она не могла ничего сделать, чтобы остановить это. Когда это наконец закончилось, ее ноги подкосились, и рассеял ауру, которую выпустил, и все снова стало спокойно, а оборотни смотрели на меня с абсолютным страхом. «Теперь твоя жизнь будет принадлежать мне, ты будешь делать то, что я скажу, чтобы достичь моих целей, и когда ты покажешь себя, я отпущу твою цепь, и у тебя будет выбор. Продолжать помогать мне или уйти и жить так, как ты пожелаешь. Дай мне нерушимую клятву, и все присутствующие останутся в живых, а ты будешь вовлечена в мои усилия по изменению этого глупого и гниющего общества». Я протянул ей руку, чтобы она взяла и поклялась. «Я клянусь, что пока ты помогаешь людям-оборотням, ты будешь иметь мою абсолютную преданность и жизнь». Она ответила, держа меня за руку и стоя на коленях. «Да будет так, Джерри Грейбек. Мы встретимся завтра в то время и в том месте, которые указаны в этом пергаменте, и ты придешь одна. Ты меня поняла?» — спросил я. Она откинула капюшон, открыв женщину с растрепанными и неухоженными волосами цвета вороного крыла, стальными серыми глазами и решительным выражением лица. «Я поняла, господин», — затем заявила она. «Хорошо», — я просто ответил, а затем освободил и исцелил остальных, после чего отправился домой. Это был тяжелый день, подумал я, когда моя голова наконец коснулась подушки. HTTPTL-RULATI-RUBAK-44-491-152-534. Глава 24. Наступил следующий день, а я все еще чувствовал усталость от событий прошлой ночи. Я провел утро с Сьюзен, помогая ей в изучении растений и зелий. Хотя ей и нравится учиться, у нее не было желания учиться, как у меня. Мы с тетей на самом деле поощряем ее учиться таким образом, потому что для ребенка гораздо важнее удовольствие от процесса обучения. Также помогло то, что я буду наследником семьи вместо Сьюзен и что я прошел все необходимые предметы для этого, так что моя младшая сестра может немного расслабиться. Она, по-видимому, подружилась с Ханной Эббот, которая будет ее однокурсницей, поэтому они проводили много времени вместе. Так совпало, что это освободило большую часть моего дневного времени, чтобы я мог делать то, что я хочу. После обеда я отвез Сьюзен в дом семьи Аббат и поблагодарил их за то, что они пригласили ее. Я получил некоторые странные взгляды из-за моей внешности, но после 2 лет в Хогвартсе я к этому привык. А затем я направился на встречу. Я решил устроить встречу вместе, которое купил для экспериментов с зельями в косом переулке, которое находится немного в стороне от главного торгового района. Я добрался до места и увидел 2 моих новых помощников, а когда я подошел ближе, они оба обернулись и посмотрели на меня. «Рад вас видеть, Скотт, ты хорошо выглядишь», — сказал я. Он сделал стрижку и сбрил бороду, на нем был новый костюм и оживленное выражение лица. Так что вместо того, чтобы выглядеть измученным жизнью человеком, он теперь казался бизнесменом. Спасибо, наличные помогли. Так как же мне теперь тебя называть, когда ты так выглядишь? Спросил он. Майкл Фолстер. Так будет до тех пор, пока все не будет построено и запущено должным образом, и тогда мне не нужно будет ничего скрывать. Я ответил мужчине, зная, почему он спрашивает. А кто это? Ты не сказал мне, что будешь еще кто-то? Спросил он, указывая на Джерри. Это Джерри, а ее фамилия останется между мной и ней, пока она сама не решит сказать это. И поскольку вы оба будете работать на меня, следовательно, вместе, я скажу, что она оборотень и что ее обязанности будут отличаться от твоих. Объяснил я. Хаймэм оборотень, в прошлом у меня с ними было несколько ссор, а ей точно можно доверять? Спросил Скотт, немного предаваясь воспоминаниям. Я дала слово, и я его сдержу. Джерри впервые заговорила. Аво, а что у вас произошло? Что за слово? Спросил очень удивленный Скотт. Теперь ее жизнь принадлежит мне. Я даю ей защиту, работу и помощь в улучшении ситуации с ликантропией, а она будет делать все, что я скажу, и, если я действительно получу ее лояльность, она станет моей помощницей. Но сейчас мне нужно привести ее в порядок и одеть как человека, так что мы отправимся в Магдловский мир, так как волшебная мода просто заставляет меня дрожать время от времени, сказал я. Это заняло несколько часов, но дало мне время кое-что обсудить со Скоттом. Я дал ему одну из своих магдловских кредитных карточек и попросил найти недвижимость или землю за пределами любого города или поселка. Место вдали от всех, чтобы я могу делать там все, что захочу. Это будут места, где я буду наращивать свои ресурсы. На самом деле он вернулся еще до того, как Джерри закончила свой макияж. Он передал мне несколько документов о том, какие участки земли он купил, и я должен сказать, что земля соответствовала критериям. Он также привез с собой несколько вариантов официального дома Майкла Фолстера. Но прежде, чем я успел начать их просматривать, мы поняли, что Джерри закончила. Это было по меньшей мере шокирующе видеть результат. Скотт стоял с открытым ртом и широко раскрытыми глазами, а я был впечатлен их работой. Честно говоря, я знал, что она будет выглядеть довольно хорошо из-за ее лица и формы тела. Очевидно, ее потенциал был одной из причин, почему это заняло так много времени, но с результатами, подобными тому, что я вижу, это того стоило. Они превратили почти викинговскую женщину в долбаную Йеннифер из Вингерберга. Она стояла, ошеломленно глядя на себя в зеркало, не веря, что это она. Она даже дотронулась до своего лица и ущипнула себя за руку, чтобы проверить, не спит ли она, чем вызвала у меня смешок и заставила ее повернуться ко мне с широко раскрытыми глазами. Ну, теперь я чувствую, что и мне нужен макияж, иначе люди подумают, что босс это ты, сказал я, слегка поддразнивая ее и толкая локтем стоявшего рядом Скотта. Да, ты отлично выглядишь, думаю, это время было потрачено не зря, сказал Скотт с некоторым воодушевлением. Услышав наши слова, Джерри выпрямилась, оправившись от шока и вновь обретя свою гордую ауру. «Спасибо, господин. Я буду стремиться соответствовать вашим ожиданиям», — сказала она со всей серьезностью и поклоном. «Ты не обязана называть меня господином, ты моя помощница. Сэр тоже подойдет, если тебе придется использовать уважительные термины», — объяснил я с легкой улыбкой. «Поняла, сэр», — она ответила почти как солдат. «Хорошо, по крайней мере, теперь я знаю, каково будет твое официальное имя в Магдловском мире. Документы будут оформлены в Гринготтсе, и в то же время вы оба получите доступ к моим довольно крупным суммам денег». Я сказал это, глядя на Джерри, которая просто кивнула. «Скотт, ты будешь отвечать за мои новые владения, как только все будет сделано, и я хочу, чтобы ты присматривал за местами, выставленными на продажу в косом переулке. Я также хочу построить значительно расширенное подземное пространство как можно скорее для оборотней, которым Джерри доверяет достаточно, чтобы пригласить. Я хочу, чтобы у них было место, где они могли бы спокойно провести полнолуние. Мы также изменим дом, который будет выбран для моей официальной резиденции, чтобы иметь аналогичное пространство под ним, чтобы Джерри могла провести там этот период времени, если захочет. «Конечно», — сказал я, повернувшись в сторону Скотта. «Понял, босс. Джерри, на данный момент я предполагаю, что у тебя нету формального образования или обучения, верно? Я наполовину спрашивал, наполовину знал. Да, сэр, мой отец и некоторые люди пытаются научить младших тому, что они знают, но мы многое упускаем». Она ответила немного печально: «Все в порядке, я найму тебе репетиторов и тренеров. В следующем месяце у меня встреча с гоблинами, и я посмотрю, смогут ли они обучить тебя, как воина». Я сообщил об этом Джерри. «Благодарю вас, сэр», — говорит Джерри с некоторым волнением в голосе. Она знала, что это хорошая возможность для нее. «И вот я прибыл в Гринготтс, и как обычно, мы с Рагнаком отправились в отдельную комнату. Мы дали доступ Скотту к моим ресурсам, чтобы он мог покупать вещи от моего имени, так как он будет моим главным помощником. Я также нанял тренеров из списка, предоставленного гоблином. И в качестве забавной заметки, Джерри была зарегистрирована в магловском мире как Дженнифер Рот. Я действительно хотел дать ей имя Йеннифер из Вингерберга, но это выглядело бы слишком странно. Поскольку мои текущие дела с гоблинами были закончены, пришло время уходить и позволить двум моим помощникам приступить к работе. На этой ноте я решил построить особняк на заказ в 30 км от Литл Уингинг, где в настоящее время жил Гарри Поттер. Я купил землю в изолированном лесу, и строительство началось в соответствии с моей спецификацией. Защита от маглов, приведение и порт ключа будет установлено вокруг дома вместе с усиленными стенами и воротами, с различными защитными заклинаниями и оберегами. Сам дом будет выполнен в стиле двухэтажного особняка, вмещающего все, что может пожелать такой талантливый волшебник, как я. Библиотека, лаборатория зелий, комната для вырезания рун, тренировочный зал, расширенная оранжерея в задней части и небольшой полностью укомплектованный лазарет. Дом также будет магически защищен, и никто не сможет войти без специального разрешения. Я также заплатил много дополнительных денег, чтобы быть уверенным, что даже посторонние домашние эльфы не смогут войти, просто на случай, если кто-то действительно был достаточно умен, чтобы попытаться отправить их. Он также будет зарегистрирован, как законный дом волшебников под именем Скотта, а каминная сеть будет подключена в защищенной комнате, способной заблокировать любого, кто попытается проникнуть внутрь. Короче, в доме будет все, что нужно человеку, чтобы чувствовать себя в безопасности, а все это должно быть готово к концу лета. Глава 25. Теперь, когда оба моих новых помощника получили свои обязанности, пришло время поработать над другими моими планами. Используя список людей, которые хотели встретиться с Майклом Фолстером, и с помощью моих союзников-гоблинов, я смог собрать о них много информации. Я отфильтровал их, и из всех тех, кто остался, были скромной группой в основном маглорожденных ведьм и волшебников, которые либо были вынуждены покинуть волшебный мир, чтобы заработать на жизнь. И тогда я начал организовывать встречи с теми, кого я проверил. Я решил снять для них одну из комнат в дырявом котле, установив несколько рун расширения пространства, чтобы временно расширить это место. Через несколько часов один за другим прибыли 28 мужчин и женщин в возрасте от 27 до 62 лет. Я подождал до назначенного времени встречи, прежде чем начать говорить, убедившись, что никто не появится в последнюю минуту. Всем привет, меня зовут Майкл Фолстер, автор этих двух довольно печально известных книг, которые сейчас распространились в наших сообществах. И я позвал вас всех сюда, потому что у вас был интерес к пунктам, которые я описал в них. Я начал уверенно, поскольку за мной неофициально охотятся частные лица, а министерство недовольно моей работой, я потратил время, чтобы проверить каждого из вас и убедиться, что вы действительно разделяете мой взгляд на этот мир. Я объяснил свое положение и тот факт, что я знаю, кто они такие. Вы все маглорожденные, с талантами и способностями, которые вы изо всех сил пытались улучшить во время вашего пребывания в Хогвартсе. Люди, которые когда-то выделялись среди своих сверстников. Мужчины и женщины, которые должны были иметь яркое и продуктивное будущее, способные внести свой вклад в наше общество. Я начал, заставляя их вспоминать, что у них когда-то были большие перспективы и будущее. Но затем наступила холодная и жесткая реальность наших руководящих органов, коррумпированных до бесконечности. Кровавые пуристы и фанатики, владеющие почти всеми уровнями власти и влияния. Дискриминация, основанная на происхождении, а не на навыках или компетентности. Из-за всего этого вы потеряли все. Вас вытеснили из мира, который был наполнен многими возможностями, и заставили зарабатывать на жизнь в самом низу магического мира Британии, сказал я теперь с возмущением в голосе. Я позвал вас всех сюда, потому что хочу все изменить. Я хочу дать каждому магически одаренному ребенку возможность жить с той радостью, которую мы все испытали, когда открыли для себя истинную магию в этом мире. Помочь им найти и следовать своей мечте, не боясь быть отвергнутым из-за того, что они не чистокровные маги, сказал я, пытаясь заставить их вспомнить, с чего они начинали и какие надежды когда-то возлагали. И поэтому, чтобы нести эти идеалы, я хочу создать группу, которая будет их отстаивать. Федерация интеграции и уважения маглорожденных, или фирма для краткости. И все присутствующие — это те, кто, как я верю, обладает способностью и желанием помочь мне достичь этих идеалов. Затем я сделал небольшую паузу после своего заявления. Это не будет группа, стремящаяся к революции или чему-то столь экстремальному. Эта группа будет работать над изменением того, как волшебники видят маглорожденных, демонстрируя, что мастерство и способности выше крови, что мы являемся важной частью волшебного мира, нравится им это или нет, и что мы имеем право быть услышанными. Тот, кто хочет присоединиться, должен просто подписать этот контракт, а те, кто не хотят этого делать, могут уйти прямо сейчас. Контракт обеспечивает соблюдение секретности в очень строгой степени, но гарантирует участникам стабильные, если незначительно улучшенные, доходы и возможности, лидерские роли в областях вашей компетенции в организации и возможность помочь тем, кто придет после нас, не страдать, как вы. Тогда я прямо заявил, я не стану никого принуждать, если вы не верите, что наше общество может быть изменено и что я наивный молодой человек, то вы вольны уйти. Присоединение требует большого мужества и решимости, именно из-за природы цели, и это совершенно разумно для многих, чтобы не заботиться или держать те же ценности в своих сердцах. Поэтому я не буду принуждать или осуждать вас. Я сказал, пытаясь убедить всех, что это не призыв на военную службу. После того, как все было сказано и сделано, более половины из первоначальных 28 человек ушли, оставив 12 мужчин и женщин позади. Но чему я был рад, так это тому, что те, на кого я надеялся, остались. На самом деле это гораздо лучший результат, чем я ожидал. Я благодарю вас за то, что вы хоть отчасти доверяете моим идеалам. Вы станете основателями нашей фирмы. Я буду действовать как основатель и председатель, поскольку я буду все финансировать, а ваши роли и обязанности будут определены после того, как все подпишут контракт. Я объяснил это дюжине людей, стоявших передо мной. Я был первым, кто подписал контракт, и один за другим все 12 последовали за мной. Когда последний подписал контракт, я постучал по нему палочкой, и наконец он стал официальным. Это было основание фирмы, начало новой волны в волшебном мире. И теперь, когда с формальностями было покончено, я начал объяснять, что я задумал. Мои первые два больших шага будут заключаться в том, чтобы открыть информационный центр прямо в Косом переулке, чтобы помочь маглорожденным и их родителям правильно понять мир, в который они вступают, и служить областью для распространения руководства, которое я опубликовал. А во-вторых, создать новую газету, которая в конечном итоге будет конкурировать и превзойдет ежедневный пророк, поскольку все присутствующие знают, насколько коррумпирована эта газета. Он будет действовать сверху информационного центра до тех пор, пока он не сможет расти самоподдерживающимся образом. Это позволит ослабить хватку за неверную информацию, сломать глупую монополию и попытаться заставить людей думать немного больше, серьезно объяснил я. Затем я повернулся и поговорил с тремя конкретными людьми, на которых я положил глаз для этой работы. Первым был Дариус Стоун, 42 года, рост примерно 5 футов 10 дюймов 1,77, короткие каштановые волосы и глаза, худощавого телосложения, но обладающий пытливой аурой. Он был уволен из пророка за то, что постоянно публиковал статьи, изображающие ложь в заявлениях министерства или из собственных статей пророка. Я даже не знаю, как ему удавалось выполнить второе задание больше одного раза. Вторым был Джулиан Кромвель, 41 год, рост 6 футов, 183, гладкие черные волосы, голубые глаза и небольшой животик, выдававший его возраст. Он тоже был журналистом и был редактором пророка, пока не ушел в отставку. Он был вынужден опубликовать особенно неприятную статью, восхваляющую бывших пожирателей смерти, которые убили некоторых его друзей и их семьи, за пожертвование огромных сумм денег министерству. Третьей была жена Джулиана, Марта Кромвель, 39 лет, высокая женщина 5 футов 11 дюймов, 1,80, со светлыми волосами и голубыми глазами. Она была успешным репортером, пока проверка не пронюхала о некоторых скандалах старых глав департаментов, в результате чего ей запретили публиковать их из-за того, что ответственный человек был их хорошим другом. И когда ее муж ушел из пророка, то она тоже решила уйти. «Мистер Стоун, мистер Кромвель и миссис Кромвель, вы трое будете основателями этой газеты, а мистер Кромвель главным редактором. Неважно, что мы медленнее других, но наша газета должна рассматриваться, как самый надежный источник информации. Он также должен рассматриваться как нейтральное существование, не нападая и не критикуя никого в настоящее время. Я дам вам средства, необходимые для того, чтобы нанять тех, кто, как вы полагаете, захочет присоединиться, поскольку я не сомневаюсь, что многие из таких, как пророк, больны такими новостями. Я также обеспечу вас всем необходимым для публикации статьи. Я четко объяснил троице. И вы можете все это обеспечить? Спросил Стоун. У меня более чем достаточно денег, чтобы финансировать проекты, которыми я жонглирую. Газеты не должны быть сделаны, чтобы зарабатывать на них деньги, они должны в первую очередь информировать людей. И поэтому я всегда знал, что понесу убытки в отношении газеты. Честно ответил я. Все трое выглядели очень довольными моим мнением на этот счет, с волнением от возможности превзойти пророк. Тогда мы сделаем так, как вы скажете, мистер Фолстер. Вы не пожалеете, что дали нам такую возможность, заявил мистер Кромвель с решимостью в голосе и глазах. Я знаю, но я боюсь, что кто-то может немного переусердствовать. Я читал ее статьи, сказал я с легким смешком, повернувшись к миссис Кромвель. Все будет в порядке, плюс Джулиан будет рядом, если что-то пойдет не так, заявила Марта в ответ, вызвав вздох мужа. Снова усмехнувшись, я повернулся к некоему мистеру Тиму Мэтьюзу. Мужчине было 53 года, у него были седые волосы до плеч, небольшая сутулость, из-за чего его рост составлял около 5 футов 7 дюймов 1,70, у него были острые зеленые глаза и запах зелий, витающий вокруг него. Он действительно должен был стать формальным мастером зелий. Он был и остается чрезвычайно талантливым человеком в этой области. Он стремился революционизировать то, как волшебники варят зелья, но это не понравилось многим чистокровным семьям около 20 лет назад. В результате они помешали этому человеку стать сертифицированным мастером в этой области и, будучи неспособным продвигать вперед свои новые методы или зелья, он застрял на месте. «Мистер Мэтьюс, вы станете владельцем магазина зельев, которое откроется во втором здании, принадлежащем мне в переулке. Это будет место, которое сможет бросить вызов нынешним и будущим мастерам зелий в этой области. Эта книга содержит мои собственные результаты в этой области. Пожалуйста, прочтите ее, пока я буду говорить с мадам Чемберс», — сказал я старику, протягивая ему свой первый том улучшенных зельев. Затем я обратил свое внимание на мадам Мелоди Чемберс, которая очень напоминает мне профессора Спраут. Дородная женщина была ростом 5 футов 2 дюйма 1,57, с вьющимися седыми волосами и зелеными глазами, бабушкиным лицом и аурой, она казалась очень доброй. К сожалению, семья ее сына стала мишенью пожирателей смерти во время войны, и в конечном итоге она потеряла сына, свою невестку и внука. Это разбило ей сердце и сильно разозлило, когда виновные сбежали от наказания, используя защиту. Мы были под влиянием Империуса. Она пыталась бороться против этого решения, но чистокровные семьи оттеснили ее, выкупив все, что окружало ее магазин ингредиентов и оранжерей. В конце концов она была вынуждена продать все это и попытаться заработать на жизнь в магловском мире. «Мадам Чемберс, я хочу, чтобы вы отвечали за мою развивающуюся травяную ферму. В настоящее время я нахожусь в процессе создания места для выращивания редких и сложных магических растений в больших количествах. Я знаю, что это трудная задача, но, как и мистер Мэтьюс, я хотел бы, чтобы вы ознакомились с моими заметками по этому вопросу, прежде чем дать ответ». Я почтительно обратился к женщине. Я уже собирался поговорить с неким мистером Оливером Ганном, когда Мэтьюс схватил меня за плечо и, дрожа, с жаром заглянул мне в глаза. «Неужели это сделал ты? Они работают? Были ли они проверены? Как ты это сделал?» Последовал его быстрый огонь вопросов с энергией, которую я не ожидал от этого человека. «Да, мистер Мэтьюс, это рецепты, которые я создал, улучшил и протестировал. Все в этом первом томе может быть сварено в любое время. Я спокойно ответил ему. Вы сказали, первый том. Воскликнул мужчина в шоке. Да, есть и два и краткое и три и краткое, но я проверил только первый, остальные остаются чисто теоретическими и нерафинированными. Сказал я, передавая книги мужчине. Как я уже сказал, магазин должен бросить вызов мастерам и тем, кто стремится стать одним из них. Я хочу заставить их внедрять инновации, вознаграждая и производя тех, кто способен улучшать рецепты или создавать новые. Я сделаю это, я превращу его в святую землю зельеварения. Провозгласил он почти с фанатизмом и внезапно придумал довольно подходящее название для магазина. Мне тоже придется согласиться с энтузиазмом мистера Мэтьюза. Послышался вежливый и счастливый голос мадам Чемберс. Если эта информация верна, то вы произвели настоящую революцию в области травологии, мистер Фалстер. Я все сделаю и брошу результаты в жалкие лица этих придурков, они еще пожалеют о том дне, когда оттеснили меня. Я очень рад, что у вас есть такая уверенность, сказал я, пожимая им руки. http://44491187184. Глава 26. После этого я обратил свое внимание на мистера Оливера Ганна. Мистер Ганн, я должен буду встретиться с вами позже, чтобы обсудить довольно щекотливую тему относительно моего предложения для вас, сказал я мужчине. Он просто кивает в ответ. Затем я обращаю свое внимание на некую Эллин Саммерс. 27 лет, длинные светлые волосы с легкими волнами, поразительные зеленые глаза, высокое и хорошо натренированное тело, создающее впечатление грациозной хищницы, истинной красавицы. Она немного отличается от остальных присутствующих, так как в настоящее время работает в качестве наемного убийцы в министерстве, но она сильно подавлена в своем департаменте. Они заставляют ее постоянно работать за письменным столом, навязывая свои достижения окружающим, навязывая ей дерьмовые задания и просто пытаясь заставить кого-то почти так же хорошо, как некоторые Авроры ненавидеть работать там. Причина всего этого заключается в том, что какой-то богатый парень из знатной семьи хотел жениться на ней, но она категорически отвергла этого человека. Поэтому он подкупил ее начальство, чтобы заставить ее уволиться. Теперь она ненавидит его и стремится к успеху, чтобы досадить этому человеку. У нее также есть хорошее чувство того, что правильно, а что нет, но она может действовать гибко. Вы, мисс Саммерс, будете немного отличаться от остальных этих леди и джентльменов, потому что я действительно хотел бы, чтобы вы получили повышение, сказал я с улыбкой. А, это был единственный звук, который она издала. Видите ли, я хочу, чтобы маглорожденные были вовлечены в министерство. Это не принесет никакой пользы, если мы просто будем давить извне, чтобы получить некоторые реформы. Таким образом, я помогу вам получить результаты настолько неоспоримые, что они будут бороться за ваше продвижение, заявил я с улыбкой. Это может занять некоторое время, но я помогу вам перейти на следующий уровень в том, что касается вашей магической силы, и предоставлю тренировочные инструменты для развития, объяснил я женщине. И ты думаешь, что сможешь меня научить? Спросила она с вызовом, приподняв бровь. Хэм-мэм, ладно, похоже, вы мне не верите. Как насчет небольшой дуэли? Я предложил женщине. А ты готов к этому? Спросила она. Честно говоря, я все еще немного зеленый, но мои знания и магическая сила помогают мне покрыть этот недостаток. Я знаю свои сильные и слабые стороны и единственное, что остается, это улучшить их, ответил я. Одним взмахом палочки я наколдовал мел и заставил его нарисовать дуэльное кольцо, потом я установил несколько защитных барьеров вокруг указанного кольца. Присутствующие не могли поверить в то, что только что увидели, их челюсти отвисли, а глаза чуть не вылезли из орбит, даже на лице Элин было удивление. Теперь, когда дуэльный ринг готов, я думаю, мы можем начать, сказал я с улыбкой. Хэм-мэм, как скажешь, ответила Элин. Тогда начнем, сказал я с легким поклоном. Я готова, она ответила, поклонившись. Мистер Ганн, пожалуйста, будьте судьей, я знаю, что вы подходите для этой работы, говорю я мужчине. Хорошо, ответил суровый на вид мужчина, подходя ближе. Мы оба занимаем свои позиции. Элин поднимает руку с палочкой наготове в стойке, напоминающей стойку фехтовальщика, в то время как я стою в своей собственной обычной манере. Вместо того, чтобы держать руку с палочкой впереди, Я держу ее за левой рукой, сохраняя при этом легкость, готовясь увернуться. Я также снял очки для дуэли, поскольку, как и некоторые более продвинутые дуэлянты, я включаю легилименцию в свой стиль, но не слишком полагаюсь на это. «Начали!» – закричал Ган. Элин бросилась вперед, используя быструю комбинацию изнурительных проклятий, чтобы затуманить мое зрение, замедлить или отвлечь меня, закрывая его прямым трио парализаторов. Единственной проблемой для нее было то, что я постоянно использовал минимальное количество движений, необходимых для уклонения от каждого из ее заклинаний, так как я мог видеть, что будет следующим в ее голове. Это была не ее вина, она знала, как формировать правильные комбо в рамках дуэли, просто мои собственные тренированные способности, моя повышенная скорость и хорошие рефлексы дают большое преимущество, когда бой один на один. Просто для драматического эффекта я небрежно прихлопнул ее последний парализатор левой рукой и улыбнулся ей. Затем я начал свою контратаку, используя свое собственное понимание каждого заклинания, которое я освоил, чтобы удалить необходимость говорить это и даже удалить необходимые движения, что позволяя бросить свою собственную комбинацию усиленных заклинаний с быстрыми жестами, заставляя ее немедленно защищаться. Она защищалась от всего, что могла, но есть много заклинаний, которые щит не может блокировать. Это заставило ее увернуться, и именно это я хотел заставить ее сделать, когда я бросил быструю серию заклинаний блокировки ног после того, как мне удалось ослепить ее на секунду, используя люмос, который я выстрелил ей в лицо, закрыв парализатором. «Черт возьми, это было круто», — сказала Элин, пытаясь встать. «Спасибо», — сказал я, помогая ей подняться. «Ты хороший парень, позвони мне, если захочешь потрахаться. Ты выглядишь слишком взвинченным», — сказала она с усмешкой. «Кашель, кашель». Я закашлял в ответ, что заставило ее рассмеяться. «Не волнуйся, малыш, это не займет много времени», — сказала она, подмигнув и снова засмеялась. «Спасибо за предложение, Элин, но пока я в порядке», — вежливо ответил я. «Я пришлю тебе несколько моих модифицированных заклинаний и заметки на эту тему, чтобы дать рекомендации. Я также научу тебя, как лучше управлять своей магией», — сказал я, возвращаясь к делу и протягивая ей книгу. После этого я поворачиваюсь к последним пяти передо мной. Большинство из них имели некоторый опыт работы в министерстве, но позже были заменены по глупым причинам из-за того, что их должности были слишком хороши для них, по словам некоторых людей из важных семей. Мистер Джеймс Уиткомб, 63-летний лысый мужчина из отдела моей тетушки, со светлокарими глазами, худощавым телосложением и несколькими морщинами на лице. Шерри Холмс, 49-летняя женщина с черными волосами до плеч, с признаками седины, чрезвычайно темнокарими глазами, с очками библиотекаря на носу и ну, действительно огромной грудью, из департамента магического транспорта. Мистер Энтони Уолл, самый старший из присутствующих, 66 лет, действительно начинающий соответствовать образу волшебника, с его седой бородой, волосами и одеждой, немного напоминает мне Бена Кеноби, из отдела регулирования магических популяций и контроля над ними. «Я хочу, чтобы вы трое отвечали за центр фирмы, который откроется в переулке. Сначала вы будете отвечать за него полностью, но, когда мы сможем нанять больше людей, вы перейдете к управлению и рекламе центра. В течение года я постараюсь внедрить в магазин новые программы и продукты. Объявляю я всем троим». Я получил от них благодарные кивки и переключил свое внимание на последних двух, и также объяснил им их роли. «Мистер Кросс!» — крикнул я, и из соседней комнаты вышел мой помощник с документами для всех. «Это ваши трудовые контракты, в котором указаны оплата и условия работы, которую вы будете выполнять, а также документы, касающиеся мест, где вы будете работать. Мисс Саммерс будет немного отличаться от остальных, но в основном будет считаться спонсируемой нами, чтобы улучшить имидж маглорожденных через совершенство. У мистера Ганна будет свой, если он согласится позже», — объясняю я. «Поскольку все довольны моими довольно щедрыми условиями и разумными ограничениями, они подписали и вскоре будут считаться моими сотрудниками. После чего они ушли, чтобы заняться своими делами и подготовиться к новой работе, оставив меня, Скотта и Оливера Ганна одних. Оливер уникален среди тех, кто пришел, так как он был активным Аврором во время войны почти 10 лет назад. В свои 44 года он все еще сильный и гордый, с мускулистым телом, шрамами на открытых предплечьях, сильной челюстью, короткими каштановыми волосами и стальными голубыми глазами этот мужчина настоящий воин. Причина, по которой он больше не Аврор, заключается в том, что во время упомянутой войны его семья была убита, где присутствовал сам Волан-де-Морт, а он был вынужден наблюдать. И, к сожалению, пожиратели смерти были очень настойчивы, чтобы произвести впечатление на своего господина, заставляя его жену много страдать, прежде чем убить ее, но они оставили его в живых, чтобы он страдал. Взамен он стал изгоем и начал охотиться на известные темные семьи, поддерживающие безумца. Когда он был найден, они не могли дать ему слишком суровый приговор, потому что он убедился, что его цели были виновны и оставили доказательства, вынося окончательный вердикт о его 8 годах в Азкабане. Итак, мистер Ганн, я хотел бы поблагодарить вас за ваше терпение. Я начинаю с легкого поклона. Полагаю, это будет довольно щекотливая тема, мистер Фолстер. Он сказал прямо, да, это имеет отношение к предприятию, которое я хочу начать с вами у руля, и к опасной тайне, почему я хочу это сделать. Но сначала вопрос, что вы думаете о нынешних оборонительных способностях министерства? Спросил я мужчину, какие способности? Они постоянно сокращают финансирование, и планируют прекратить прием новых авроров. Они коррумпированы до бесконечности, и плюс ко всему этому нынешний министр трус. Он ответил раздраженно, да, именно поэтому я хочу начать с вами конкретное дело, частную охрану. Деликатно сказал я, ты хочешь создать отряд наемников? Но почему, разве это не противоречит тому, что вы тут рассказывали? Спросил он с удивлением в голосе. Это не имеет отношения к нашему бизнесу. Речь идет о чем-то гораздо более опасном в нашем мире. Я ответил со вздохом. Услышав это, Оливер прищурился и посмотрел на меня. Объясни, он просто потребовал. А что, если я скажу тебе, что темный лорд на самом деле не мертв? Просто сказал я. Невозможно, он умер в ту ночь. Воскликнул он. Да. Технически он действительно умер, но проблема в том, что этот человек больше всего боялся смерти, и поэтому он искал способ победить смерть, и в своих поисках он нашел путь, очень темный путь он сделал крестражи. Сказал я ему со всей серьезностью, что это такое, спросил он, Скотт, книгу, пожалуйста, сказал я, и Скотт протянул Оливеру книгу, пожалуйста, откройте страницу 82, говорю я, ему потребовалось несколько минут, чтобы прочитать его, но выражение ужаса появилось на его лице, когда он понял, что такое крестраж. «Ты хочешь сказать, что он это сделал?» – спросил он дрожащим голосом. «Да, и он вернется», – холодно ответил я. «Вот почему я хочу подготовить войска, чтобы сразиться с ним, когда он вернется. Что-то такое, что министерство должно коррумпировать, чтобы реализовать. Если я ошибаюсь, то все, что происходит, это то, что я делаю новый бизнес, обеспечивая безопасность тем, кто может себе это позволить и, если я прав, у нас могут быть профессионально подготовленные эксперты для борьбы с этими гребаными ублюдками», — объявил я мужчине. «И как это будет работать?» — спросил он с решимостью в голосе. «Все начнется с вас, соберите людей, которым вы доверяете, и пригласите их в качестве руководителей. Я добавлю это в пророк и в нашу собственную газету, когда она начнет работу. Вы также можете попытаться переманивать людей из министерства, я буду финансировать все, что вам нужно. Объект уже строится в тайне, и никто не будет знать, где он находится, это будет тренировочная площадка. Вы будете тренером, и я дам вам книги, которые уже приготовил. Обо всем остальном вас проинформирует Скотт.